Собрав стреляные гильзы и уничтожив следы, по которым можно было бы определить, что здесь был человек, я начал отползать в сторону трубы. В сумерках ориентируюсь я совершенно свободно, темнота тоже не мешает, яркий свет вообще не слишком люблю. Двигался я исключительно ползком, занося в маршрутизатор линию проделанного прохода. Без приключений миновал дренажный коллектор и первое минное поле, обойдя две средненькие аномалии, спираль и прыг-скок. Спустя еще 40 минут добрался до деревни новичков. Устал, конечно, зверски. Последний раз нечто подобное случалось со мной 5 лет назад, но тогда нас было семеро. Да и грызней тогда занимался профессионал более высокого уровня. По моим прикидкам, я за сегодняшний день израсходовал жизни 3, будь их у меня, как у кошки, 9 штук. Сюрпризов не хотелось, но именно в этом и состоит один из немногих минусов одиночного поиска приключений. Некому прикрыть спину, когда сам уже издыхаешь от напряжения и усталости. Поэтому всегда приходится находиться в состоянии, которое профессиональные телохранители называют «желтым». Проще говоря, подвоха стоит ожидать с любых направлений и в любое время. Как-то мой сослуживец присвоил мне звание «параноик в кубе», рассказывая всем, кто хотел слушать, как я в полусне пристрелил ползущего к нашим позициям духа и что я вроде бы храпел при этом. Бред, конечно, но суть мою отражает верно. Подвох я ожидаю всегда и ото всех. А в случае с духом я просто услышал его запах. От костра смотреть в темноту — дохлый номер. Хотя я и не спал никогда в круге света. Если не взять подобный способ отдыха себе за правило, проще всего будет попасть на мушку снайпера или гранатометчика. И те, и другие обожают открытые источники света в качестве ориентиров для стрельбы. Предпочитаю кемарить где-нибудь в стороне. Таращиться в темень было некогда, поэтому я закрыл глаза и дал очередь на звук и источник резкого чесночно-табачного запаха. Попал. А этот приколист сразу спал, приложил, а сам храпит. Похоже, что в этот день приключения не желали оставлять меня в покое. Как только я прошел тамбур в гостинице, кивнув вечно занятому Поповичу, плечо снова кольнуло. Дверь в мою комнату была приоткрыта. Свет незваный гость не зажигал, но, судя по еле уловимому шуму, который он издавал при дыхании, находился еще внутри. На подставу торговца это было не похоже. Попович мог спокойно обыскать комнату еще утром. Да и не стал бы он так грубо работать, не тот масштаб, слишком мелко для него. Похоже, что опять бандиты. Ходить я не торопился. Выкрутил лампочку в коридоре и присел на пол. Мой нежданный гость появился через 20 минут и успел сделать только шаг в моем направлении. Используя рукоять НР-2 как кастет, я основанием рукояти тычковым ударом встретил гостя под дых. Не сильно, только чтобы парализовать на то время, что было нужно для следующего удара в челюсть. Вырубил. Вынул из кармана кусок нейлонового шнура и связал визитеру руки за спиной. Обыскал. Нашел форт и 2 магазина к нему. ПДА и набор для установки прослушивающей аппаратуры. Дожил. Меня решили послушать. Ладно, толковать с ним не хочется, но придется. Поволок секретчика в душевую, благо и просторы, место самое отдаленное в бункере. Достал еще бухту шнура из рюкзака. Никогда без такого шнура не ходите по минным полям. И, перекинув через потолочную балку, привязал один конец веревки к рукам гостя, а другой закрепил на кольце неизвестного назначения, имевшем место быть невысоко над полом и очень крепко сидевшим в стене. Потянул. Гость повис таким образом, что руки у него вывернулись назад и вверх, а носки еле доставали до кафельного пола. Наступил черед вопросов и ответов. «Как вы меня достали, граждане?» «Все, найду какую-нибудь нору далеко в зоне, обложу окрестности минами, пару пулеметов поставлю. замотали со своими замороченными комбинациями. Пленник очнулся и задрогал ногами, словно торопился куда-то. Парень, скорее мужик, по годам ближе к сороковнику. Трехдневная рыжая щетина, короткая стрижка, прямые светлые волосы, лицо круглое, глаза серые, чуть на выкате, смотрели на меня и как бы сквозь, прямо в стену. Такое бывает после нокаута. Я почувствовал знакомый запах. Секретчик меня боялся. Это хорошо, может и форсированный допрос не понадобится. Хотя... Но здравствуй, гость нежданный. Кто я, ты, конечно, знаешь, а кто ты, меня не интересует. У меня к тебе один вопрос. Какого типа устройства ты установил у меня и где они, чтобы долго не искать? Бандит только таращился и постановал. Пришлось взбодрить его неглубоким надрезом на груди. Субъект заорал при виде выступившей крови. Я продолжил монолог. Это еще не боль, просто знак, чтобы привлечь твое внимание. Из этого помещения тебе живым не уйти, ты все равно умрешь. Другое дело, как скоро и насколько мучительно. Вопрос повторять не буду. Итак, скажешь? Я уже упомянул как-то, что не умею улыбаться. Просто та гримаса, что появляется иногда на моей физиономии, напоминает волчий оскал. Это мне часто говорили знакомые особы женского пола, кроме мамы, конечно. Так вот, на противника, да еще подвешенного к потолку, улыбка подействовала сильнее, нежели бодрящий надрез. Он заговорил. «Два микрофона поставил, маячок в каждый рюкзак. Маячки активны, микрофоны включаются только на голос. Больше ничего не делал, только сфотографировал поклажу и...» «Снимки отправил?» «Не-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е- раскрытой ладонью по морде. Помогло. Запоролил свой ПДА? Нет. Сканер только. Код. Говори код, паскуда. Быстро. 2, 7, 3, 5. Я проверил названные цифры, вбив их в окошко запроса доступа служебной программы слежения, установленной в наладонник шпиона. Цифирь мигнула и пропала. Открылся список доступных функций и подключенных устройств. Все работало, агент раскололся. Отключать маячки и микрофоны пока не стал. Это вовремя же я вернулся. Протечки со стороны Одессита не было. Взять меня не получилось, и некто хотел знать, что я замышляю, прослушав разговоры, если они будут, и посмотрев, чего я с собой набрал. Интересно, но не сильно. Скоро так и так уходить, а в зоне им меня не достать. Переможем до ревизии и свалим. Осталось спросить еще кое-что. Слушай, умелец, а где твой дружок? Вопрос был задан неожиданно и резко, субъект был напуган и поэтому сам не ожидал, как сболтнул. Ждет снаружи, налево от входа, 50 метров, у раздвоенного ствола, засохшего. Шпик с очевидной ясностью понял, что страховки больше нет. Я кивнул в подтверждение его немого вопроса и незаметно для пленника перехватил в ладони клинок для удара. «Благодарю. Ты мне очень помог». Зажал ему рот и ударил ножом в сердце. Глаза шпиона медленно и нехотя оставила жизнь. Они перестали блестеть, потухли, а кишечник непроизвольно сократился. Запах, сами понимаете, какой, стал распространяться по душевой. Срезал труп и привалил его к углу, так, чтобы не было заметно со входа. Шпион носил обычную ветровку. Я надел ее. Маловато маленько. Набросил капюшон на глаза и быстрым шагом, чуть сутулившись, чтобы в темноте сойти за покойного, направился к выходу из бункера. Уже практически стемнело. Постояв пару минут с закрытыми глазами, чтобы привыкнуть к темноте, направился к раздвоенному засохшему дереву. Не доходя пары метров, увидел сидящего возле ствола человека. Он не шевелился. Покойник. Кто же это его? Приблизился, стал осматривать. Напарнику моего визитера свернули шею. Причем голова была повернута практически на 90 градусов. Тот, кто проделал этот фокус, обладал огромной физической силой. Сначала голову обхватили двумя руками, отчего кости черепа вдавило внутрь, а глаза вылезли из орбит. Потом повернули влево. По сути, человек был мертв уже в момент захвата. Сломанная шея была посмертной травмой. Обыскал труп. Убийца оказался существом бескорыстным и ничего не взял. Деньги, документы, ПМ и коммуникатор были не тронуты. Значит, картина вырисовывается такая. До того, как я обнаружил гостя у себя в комнате, его напарнику кто-то ломает шею, и он не успевает подать секретчику сигнал тревоги, дав таким образом мне возможность захватить и допросить визитера. Мне опять кто-то помог. Я все же ошибся. У меня появился напарник. Но почему он не разобрался с тем, кто был внутри? В гостинице США стоит много народа, и лишний человек подозрений не вызовет. Этот ребус мне пока не разгадать. Я снял ветровку, оттащил труп в ближайшей аномалии, это оказался прыг-скок, и отправился назад к жучкам и к покойному гостю. Дело принимало скверный оборот. Люди из общества, любители контейнера, не оставят меня в покое. До них не дошло, что я не при делах, и теперь они постоянно будут беспокоить меня своим назойливым вниманием. Все, что мне нужно, это дней 5-6, чтобы подготовить акцию и уйти в глухие места зоны отчуждения, подальше от местных интриг. Но если у меня эти 6 дней... Попович, если и был возмущен, то виду не подавал. Просто потребовал документы обоих гостей и их ПДА. Затем позвал двух парней, что были у него на подхвате, и они шустро вынесли тело секретчика. Данные я все равно скопировал себе, поэтому отдал ПДА без возражений и помог ребятам с покойником. Снял все жучки и оба маяка. Проверил исправность оружия, оставшегося в моей комнате, и после душа завалился спать. Утром, собрав трофейные стволы и позавтракав, я поднялся наверх, чтобы совершить определенные действия с ненужным мне излишком огнестрельного оружия. Было прохладно, туман стелился по равнине и меж холмов. Только на главной улице деревни Новичково нехотя таял, отступая за околицу. Внезапно я заметил нечто новое и весьма примечательное. Возле крыльца Тошниловки стояла настоящая телега. Именно реальная телега, а не какой-нибудь дряхлый автомобиль, который городские жители могут иронически обозначить этим словом. В телегу была запряжена лошадь серой масти с удивительно красиво заплетенной в косички черной гривой. Лошадь пофыркивала и перебирала копытами. Ею Новичков не нравилось. Возле телеги суетился хозяин местной ресторации, о чем-то негромко говоривший с невысоким человеком в добротном старательском комбинезоне расцветки поздняя осень и вязаной шапочки. Я кивнул хозяину корчмы и подошел к лошади. В кармане у меня всегда есть пара сухарей, наличие коих объясняется привычкой, закрепившейся еще со времен срочной службы в армии. Когда долго где-то сидишь и при этом не из курящих, лучше занятия, чем погрызть сухарь, нет. Вынув один ноздреватый кусок с обгоревшей аппетитной корочкой, я разломил его на части и протянул на открытой ладони к лошадиной морде. Коняга радостно фыркнула, учуя всесное, потянулась вперед, отчего повозка ворохнулась и осторожно взяла сухарь теплыми мокрыми губами. С аппетитом сживав, подалась ко мне за добавкой, сдвинув телегу на 2 шага вперед. Хозяин телеги резко обернулся в мою сторону, и я увидел, что это скорее хозяйка. А если быть более точным, молоденькая девушка лет 19-20. Загорелое лицо с высокими скулами, светло-серые внимательные глаза, прямой аккуратный нос, правильно очерченная линия рта. Губы не полные, но и тонкими их не назовешь. Лицо скорее овальное, нежели круглое. Коротко стриженные волосы, светло-русые, что можно было понять лишь по отдельной пряди, выбившейся из-под шапки. Росту в девушке было 1.65 м, но чувствовалась некая упрямая сила, какая обычно так и сквозит из невысоких людей. И голос оказался под стать внешности, звонкий и злой. «Эй ты! Ты чего кобылу дразнишь? Иди куда шел!» При этом рука девушки упала вниз с профессиональной небрежностью, и я заметил набедренную тактическую кобуру и узнаваемый обвод рукояти германского П-99. Штука надежная, даже красивая, пусть не из дешевых. Скорострельность и точность боя делают этот пистолет очень опасным оружием на небольших дистанциях, а обрезиненная рукоять не скользит в руке. У незнакомки был 16-зарядный вариант под 9-мм парабеллумовский патрон. От мутантов и зверья это не самая лучшая защита, но я подозревал, что пистолет предназначался только для двуногой дичины. Наверняка где-нибудь под рогожей в телеге припрятан дробовик или обрез охотничьего ружья. Прошу прощения, просто никогда не видел живой лошади, только по телевизору. А здешних зверей с рук не покормишь. Надо было разрядить обстановку, поэтому я не стал улыбаться, а развел руками в стороны в знак своих сугубо мирных намерений, показывая, что ничего, кроме сухаря, не держу. Плюс постарался придать своей маловыразительной физиономии сугубо нейтральное выражение. И где же такое место, что живых лошадей уже не осталось?» Тон голоса девушки сменился на более спокойный, жесткие нотки из него пропали. Поняв, что я не представляю угрозы для нее и ее лошади, она передумала в меня стрелять. Женщина и женщина, любопытство — это их основная слабость. «Это далеко отсюда. Я из Сибири. Кроме бурых медведей у нас по городским улицам больше никакая живность не бегает. Старики говорят, что раньше в городских скверах водились соболя, но злые бородатые охотники извели все поголовье на воротники и шапки. Остались только медведи, они лучше уворачиваются от пуль». Хотелось именно отшутиться, хотя начало разговора и получилось напряженным. Ссориться не имело смысла. Любой человек, с которым удалось расстаться мирно, это потенциальный источник информации или агент. Так меня учили в школе телохранителей, и принцип этот пока всегда срабатывал. По-любому пристрелить девчонку труда бы не составило, но лучше все же подружиться или хотя бы свести ей все к словесной перепалке. Не убивать же всех подряд. Тактика возымела успех. Смысл быстро стал доходить до селянки. Лицо ее утратило суровое выражение, рука оставила рукоять пистолета и непроизвольно метнулась ко лбу, чтобы поправить прическу. Наконец она улыбнулась, потом, загнав смешинку куда-то внутрь, милостливо разрешила. «Ну, коли так, помоги консервы загрузить в телегу, тогда даже порулить дам, ежели до заставы проводишь». «Ну и дела...» Оказывается, в глубине зоны есть места компактного проживания людей, возможно, находящихся вне группировок. Очень занятно и весьма обнадеживающе. Значит, и для меня место найдется. Слухи об этом до меня доходили, но всегда лучше убедиться самому, поглядеть и пощупать. Нечаянная встреча сулила много интересного, потому что было в девушке что-то такое... Короче, придя с ней к обоюдному соглашению, я принялся грузить на телегу коробки и ящики с тушенкой, консервированными фруктами и жестяные 50-литровые бочки с вином. Все это было затем надлежащим образом закреплено нейлоновым шнуром, какой используют альпинисты и минеры-любители вроде меня. Простой и незамысловатый физический труд – моя давняя слабость. Руки делают... а голова свободна. Мысли какие-то особенно ясные приходят в голову, и вообще жизнь кажется проще и приятнее, ведь вот он, результат приложения сил. Аккуратно уложен и закреплен. Хозяйка осталась довольна и сказала, что если я все еще хочу порулить, то она отправляется через 15 минут. Я попросил ее немного подождать, сославшись на необходимость собраться в дорогу, и девушка дала мне 20 минут на сборы. Это была удача. Я ни у кого не вызывая подозрений, смогу довести припасы куда мне нужно. Получилось 150 кило в общей сложности, по 75 в каждом контейнере, совершенно неподъемная тяжесть. Если с помощью этой селянки мне удастся проехать большую часть пути до блокпоста, то я спокойно перетащу все за одну ходку. Телега с провиантом одновременно была транспортом и снимала проблему маскировки, поскольку я заполучил совершенно легальное прикрытие. К тому же я сэкономил до 2 суток времени, которые были бы потрачены на челночное курсирование. Теперь осталось только забрать мешки, благо все было проверено и собрано еще вчера ночью. Самое ценное я всегда носил с собой, только автомат и незначительная часть трофеев остались в номере гостиницы. Попросив девушку подождать еще чуть-чуть, я поспешил к одесситу, чтобы скинуть лишнее железо. На мое счастье, возле входа в его подвал никого не оказалось. Серый куда-то запропастился, у бочки с вечным огнем сидели только 2 уставших старателей, пришедших из рейда с неплохим наваром. Впрочем, они жаловались, что им пришлось оставить 2 ценных артефакта, звездочка и огневка, в загребущих руках прапора дичка. Я спустился вниз и неожиданно стал свидетелем битвы 2 капитанов местного бизнеса. Попович и Михаил Анатольевич сошлись в смертельном поединке за некую флеш-карту с информацией о месторождении артефактов. Торг к моему приходу уже миновал стадию Блицкрига, и сейчас противники перешли к позиционным боям. Попович, призывая на голову хитрого жида всех черносотенцев мира и напоминая представителю племени Израилева о том, кто распял нашего Христа, перемежая это заоблачными по своей высоте матерными тирадами, старался сбить цену. Михаил Анатольевич держался стойко, через слово сбивался на идиш в его нецензурном варианте, обрушивал все казни египетские на голову наглого гоя, уступая с боем по миллиметру от заломленной им цены. Победила дружба и целесообразность. Припомнив нечаянно некоего Меченого, оба замолчали и, молча ударив по рукам, выпили, не чокаясь, перцовки, разлитой в изящные маленькие стопочки. Попович кивнул мне и, утерев покаты загорелый лоб, вышел вон, унося в кармане предмет неслабого торга. Одессит повернулся к бумбоксу и тронул клавишу. Зазвучала композиция «Strange Days», неизменный Джим Моррисон. «И что вы хотели, молодой человек?» Видно, что обычная вежливость и сила привычки мешают ему закрыть заведение и остаться наедине со своими воспоминаниями. Я положил пистолеты и магазины к ним на прилавок и назвал цену. 300 рублей за все, и я откланиваюсь, Михаил Анатольевич. Я немного спешу. Знаю я предмет вашей спешки, усмехнулся оружейник, превозмогая крайнюю степень минорного настроения. Имейте в виду, Даша непростая девушка. Она с родителем живет в самом глухом углу ржавого леса. Теперь еще только теремок, да и тот верст через 80. Очень неприятное место, должен вам сказать. Лесникова дочка неплохо стреляет, а уж повадки местного зверя знает лучше, чем другие бабы знают мужнин кошель на предмет потратить наличные. Не советую делать больших глупостей, хотя, когда я был в вашем возрасте, только глупости меня и интересовали. Последовал занимательный экскурс в историю авторынка города Одессы 80-х годов прошлого века и некой Софы, благосклонности которой оружейник добился, подарив ей автомобиль BMW кофейного цвета. «Я же буквально вырвал этот тарантас у какого-то шлемазла из Винницы. А какую цену он давал? Боже, какую цену! На эти деньги персидский шах не постеснялся бы пристроить еще одно крыло к своему дворцу». «Но вы же меня знаете, я своего не упущу. Пока оружейник предавался воспоминаниям, я прокрутил в памяти все, что мне было известно об упомянутой области карантинной зоны. Выжимки из моих личных изысканий до приезда на Украину, плюс то, что удавалось узнать в разговорах с местными жителями и чатах старательской сети. Все это давало весьма расплывчатую картину. Ржавым называли этот лес, потому что листва, пораженная радиацией, приобрела здесь этот неповторимо ржаво-рыжий оттенок. Есть области к западу от радиостанции, или как ее здесь называли радара, где колер особенно яркий. Собственно, это и есть то место, о котором говорил оружейник. Там же находится уникальная аномалия. Каким-то образом радиоактивные осадки и периодические волны выброса не затронули небольшую часть лесного массива. Там нет смертельных ловушек в виде уже известных аномалий, и бывают просветы в постоянном хмуром небе. Но житье внутри слепого пятна на любителя. Опасная близость радары и невероятная плотность разного зверья на подступах к этому своеобразному оазису зоны отчуждения накладывают свои ограничения. Как говорилось в памятке, теремок – это нечто вроде местного аналога Мулен-Руж. Это такая помесь кофе-шантана с дорогим борделем для избранных. На уровне слухов сообщалось, что в теремок приезжают за экзотикой некие влиятельные политики из-за периметра, и не только местного разлива. Говорили о трех американских сенаторах, нескольких киноактерах первой величины, даже наши российские депутаты не брезговали. Заведение контролирует семейная пара. Муж отвечает за порядок, жена за ассортимент. У них разные фамилии, я так понял, что брак гражданский. Он бывший армейский снабженец, но мужик резкий и боевитый. Она, говорят, раньше была портнихой, держала свой швейный цех и устраивала показы моделей собственного сочинения. Видимо, что-то не срослось, раз перебрались сюда. Теремок – это своего рода нейтральная территория. Здесь отдыхают представители всех кланов и даже военные и ученые из закрытых баз в глубине зоны. Чтобы не возникало мороки с разборками, существует нечто вроде графика посещений, и все довольны, никто не пересекается друг с другом. Тихая заводь, короче. Про селянку Дашу и ее родителя было непонятно, то ли они живут в самом ржавом лесу, то ли на границе этой чудесной аномалии, в центре которой стоит теремок. Получив свои 3 сотни, я направился в гостиницу. Положил боекомплект, повесил на плечо автомат. Осторожно прихватив за горловины оба мешка и направился к Тошниловке, где меня ждала Даша, закончившая свои расчеты с нашим корчмарем. Артефакты, прицепленные к поясу, не придавали сил, но какое-то время можно было тащить и вдвое больше груз, почти не снижая скорости, то есть быстрым шагом. Изначально я сомневался, что какие-то камни и осколки плавленного стекла могут творить чудеса. Но поклажа действительно уменьшилась в весе на треть, если не наполовину от первоначального. Но спустя пару минут быстрой ходьбы с мешками в обеих руках, я стал ощущать приступы тошноты и легкое покалывание по всему телу. В то же мгновение пришла мысль после оборудования первых 2 схронов снять артефакты и больше никогда ими не пользоваться. Выругав себя за излишнее доверие местному справочнику по всяким экзотическим камням, я зашагал с удвоенной скоростью. Увидев меня с багажом, Даша махнула рукой, показывая на телегу. «Залезай, мол». Как только мои баулы оказались среди коробок с консервами и ящиков с непонятно чем еще, под фырканье смирной и меланхоличной кобылки повозка скрипнула и тронулась с места. Помня свое обещание, Даша передала мне вожжи. Я впервые в жизни правил настоящей лошадью. Все оказалось довольно просто, как со стропами парашюта. Тяни себе в нужную сторону и все. Пока ехали, селянка молчала. Я осторожно расспросил ее про ржавый лес, но отвечала она неохотно, хотя и со знанием предмета. «Жить можно, только живности немного. Куры да 2 козы. Главное, за полосу, где ржа с нормальной травой расходится, не запускать. Аномалии, плеши радиоактивные, сфинксы иногда встречаются, а от них не отобьешься. Интересно, значит, вот где главная причина недоступности и опасности этого леса. Сфинкс – малоизученный зверь, охотится главным образом ночью, передвигается прыжками с огромной скоростью. Редко атакует по прямой траектории, бежит зигзагами. Внешне напоминает пантеру с габаритами бурого медведя. Полосует жертву когтями 15-сантиметровой длины и рвет внушительным набором зубов, напоминающих акульи, то есть в несколько рядов. Прекрасно видит ночью и днем, но обладает слабым обонянием и слухом, как рассказывали выжившие очевидцы. Даша, а сектанты? Я так понимаю, вы с ними практически рядом живете. «Не беспокоит?» Девушка неопределенно пожала плечами. «Видела их разъезды и патрули пешие, но не близко. Они по равнине больше ходят. Волна своих не трогает, а может и трогать нечего, потому что отмороженные они начисто. Леса боятся, только по краю обходят. Он их не любит, лес-то». Задавать глупые вопросы типа «А вас любит?» Я не стал. Раз живут, по словам девушки, уже 10 лет тут, значит, как-то договорились с разумным лесом. Вещь совершенно обычная для людей, выбравших природу в качестве среды обитания. Я сам когда-то ходил в тайгу. Ощущение именно такое, будто все вокруг огромный живой организм, с нервами, ушами и глазами. А весть о приближении чужака очень быстро разносится в подобном месте между своими. Дичь прячется, охотники выходят помериться с чужаком силой. Те, кто эту особенность знает, везет и на охоте, и в собирательстве. Не ходи в тайгу, как чужой. Бери здесь только самое необходимое, не причинив никому вреда. Тогда будет и удача. А если идешь в лес как хозяин, обязательно уйдешь ни с чем. Если вообще отпустят. Из задумчивости меня вывела Даша. Сам-то надолго к нам? Как получится. Хотелось бы насовсем. Честность — лучшая политика в разговоре с девушками, умеющими стрелять. Спутница хитро прищурилась, глянула на меня через плечо. У нас тут не курортные места. Да и на богатея, что сюда за адреналином приезжают, ты не шибко похож. Прячешься от кого-то? Если так, то найдут. Бандитов и тут навалом. Разговор начал принимать непростой оборот, но скрытничать почему-то не хотелось. Я ищу свое место. Просто хочу жить по совести. А там, в большом мире, это привилегия не для бедных. Нет у меня там жизни. Задыхаюсь. Даша, вопреки моим ожиданиям, понимающе кивнула, при этом непослушная русая прядь снова выбилась из-под шапки и скользнула по правой щеке. Хитрая улыбка сбежала с губ еще по-детски припухлых. Только печальные складки в уголках рта свидетельствовали о том, что девушке, несмотря на ее возраст, уже довелось, может быть, даже и убить кого-то из двуногих. «Мало кто так, как ты, скажет. Отец вон тоже так говорил, когда из Днепропетровска уезжали. Не место нам тут с тобой, Дарья. Я злилась сначала, пока к тетке в Киев не выбралась. Отец отпустил, когда 5 лет уже здесь прожили. Говорил, езжай, посмотри на людей. И ежели что, оставайся, учиться пойдешь». Она грустно улыбнулась каким-то своим воспоминанием. Так вспоминает о чем-то приятном, с чем пришлось расстаться по воле обстоятельств, но без особых сожалений. Стараясь поддерживать легкий тон в разговоре, я спросил нарочито небрежно. «Дай угадаю. Не понравилось в городе?» Даша кивнула, обрадованная, что собеседник ей попался понимающий с полуслова. «Сначала нравилось, было весело, в клубы ночные ходила, подружки появились. Парень один, неплохой вроде, за мной ухаживал. Все стихи смс-ками слал». Даша улыбнулась. «А потом как-то пусто стало. будто загостилась я там. Вернулась к отцу и сразу поняла, я дома. С тех пор вот тут и живу. Ты правильно сказал, у каждого человека есть свое место. Повезет, если нашел его, и будешь маяться, как проклятый, если потеряешь. Дорога меж тем привела нас к разрушенному складу, из которого получился у меня замечательный такой НП. Пора было прощаться. Спасибо, Даша. Дальше я один пойду. Она кивнула, но все же предложила. Военные сегодня не зверствуют. Спрячем твои коли среди коробок, автомат я себе возьму. У меня не спросят. Папка с ними договорился, и мне выписали разрешение. Ну, типа для самообороны. Потом как проедем, отдам. Человек ты новый, потому денег с тебя брать не будут. Вот когда назад пойдешь... Девушка лукаво улыбнулась, и я почувствовал, что краснею. Могут устроить личный досмотр. Предложение селянки звучало заманчиво, но что-то мне подсказывало не полагаться на случай, слишком многое было на кону. Могут ведь и сразу в оборот взять, везение не предскажешь. Лучше постеречься покуда. Нет, благодарю. Нам обоим лучше не рисковать сегодня. Даст Бог, свидимся. Прощай пока, хозяйка лесной избушки.